Саул почувствовал легкую волну облегчения. Кажется, Зенон не только не имела намерения устраивать ему испытаний, но и проявила искренний интерес к его магии. Он сел рядом с ней, чувствуя, как остальная часть класса продолжает наблюдать за ними, но уже не с таким напряжением, как раньше. «Ты давно здесь?» – спросил Саул, пытаясь завязать разговор. «Достаточно, чтобы понять, что Академия – это не просто место для учебы», – усмехнулась Зенон. «Здесь все завязано на клановые интриги и борьбу за влияние. Но, думаю, ты это уже понял». Саул кивнул, вспоминая недавний поединок с Кейлоном. «Понял», – подтвердил он. «Но и кристаллы – это не просто украшение. Они могут оказаться более полезными, чем многие думают». Он не стал пока раскрывать свой козырь, но в будущем обязательно удивит всех. «Интересно», – задумчиво произнесла Зенон. «Я буду следить за тобой, Саул. Может, мы сможем помочь друг другу в этой академии». Разговор затих, когда в класс вошел преподаватель, начав занятие. Но Саул чувствовал, что день принес ему не только первое испытание, но и возможность обрести союзника, что в этом месте было ценнее золота. Но Саул даже представить не мог, насколько полезным окажется общение с Зенон. После уроков они вместе возвращались в клановый квартал, и разговор сам собой зашел о рейтинге. «Так этот Кейлон входил в десятку сильнейших пятикурсников», — уточнил Саул. «Да», — подтвердила Зенон. «Правда, он был десятым. Есть еще 9 тех, кто сильнее, и если победишь их, то сможешь посостязаться с шестикурсниками, ну и так далее». «А ты на каком месте?» — спросил Саул, внимательно смотря на ее реакцию. Он уж думал, что она скажет «на первом», но нет, она его удивила. «На третьем. Среди пятикурсников есть еще 2 сильнее меня», — сообщила она. Саул несколько секунд посмотрел на нее и улыбнулся. «Не думаю, ты сильнейшая, но ты лентяйка и не хочешь возлагать на себя слишком большие ожидания, вот и держишься на третьем месте». На лице Зенон появилась улыбка. «Не лентяйка. Просто, не в моем стиле слишком сильно выделяться. Для высшего эшелона 12 кланов естественно быть где-то в пятерке самых лучших. Она как раз соответствует этим ожиданиям. Ну и он тоже собирался это сделать. Ведь он обещал, что за 3 года станет сильнейшим. Нет, он выложится на полную, и закончит еще раньше». Такова была его решимость. Так они и вернулись обратно из академии. Эти дети еще не знали, какие тучи нависли над кланом Блейк, вырисовывая символ смерти. На следующий день Саул вошел в академию с новым чувством уверенности. После напряженных тренировок и медитаций, он ощутил, как его сила возросла. Едва он переступил порог класса, как почувствовал на себе внимательный взгляд Зенон. Она сидела на своем обычном месте у окна. «Саул», — позвала она, когда он подошел ближе, «ты что, уже на 2-м уровне?» Саул слегка улыбнулся, присаживаясь рядом с ней. «Да, вчера вечером я смог разблокировать 2-ю меридиану», — признался он. Зенон удивленно приподняла брови. «Ты ведь только позавчера закончил курс обучения твоего отца. Неужели прорвался за 2 дня?» — озадаченно спросила она. «Обычно на это уходит больше времени. У меня на открытие 2-й меридианы ушло больше месяца. Ты действительно удивляешь». Саул чуть задумался, не желая слишком акцентировать внимание на своем прогрессе. Он попытался объяснить, что все для повышения уровня уже было готово, и такой быстрый прогресс – это лишь следствие прошлых тренировок. Вот следующий прорыв уже будет не таким легким. Прошла неделя. Саул продолжал упорно тренироваться, каждый день посвящая часы медитациям и практике. Он пропускал через свое тело колоссальные объемы маны, пытаясь раскрыть 3-ю меридиану. И вот, когда настал новый день, он вновь вошел в класс, на этот раз чувствуя еще большую силу внутри себя. Когда он подошел к своему месту, Зенон уже ждала его, на ее лице читалось явное удивление. «Ты на 3-м уровне», — произнесла она, почти не веря своим глазам. «Да», — слегка смущенно ответил Саул. «Сила магии, когда он был на 1-м уровне, даже сравнивать нельзя с тем, что происходило внутри него, когда он перешел на 3-й уровень. Это как пытаться сравнивать густоту тумана и океанического дна. Впрочем, это было только начало. Чем больше времени будет проходить, тем сильнее он будет становиться, и тем сложнее станет пробуждать новые меридианы». Зенон покачала головой, ее глаза искрились восхищением и легким недоумением. «Это просто совпадение, бя-бя-бя», — передразнила его Зенон, напоминая его слова. Саул на мгновение задумался, как лучше ответить. Он знал, что его успех связан не только с магией, но и с глубоким пониманием своей силы и ее потенциальных возможностей. «Я просто стараюсь максимально использовать то, что у меня есть», — ответил он наконец. «Магия кристаллов кажется слабой только на первый взгляд, но в ней скрыт огромный потенциал, если ее правильно понять». Зенон кивнула, продолжая задумчиво смотреть на него. «Я уверена, что ты еще многим нас удивишь. Продолжай в том же духе», — улыбнулась она. Саул почувствовал, как в нем разгорается желание доказать, что даже самая недооцененная сила может стать решающей в битве. И, кажется, наконец пришло время. За эти 7 дней Саул несколько раз сталкивался с неприятностями, но обычно старался не драться. И на то была причина. Он хотел разом победить всех сильнейших с 5-го года обучения. «Когда я перейду на 10-й или 11-й курс, я наверняка буду первым. Но меня это не устраивает. Я хочу стать сильнейшим прямо сейчас». Пусть Саул и победил Кейлона в честном бою, но поскольку это было не на арене, то победу не засчитали для общего рейтинга. А значит, бросать вызов тем, кто выше Кейлона, он не имел права. Поэтому пришлось повторно сразиться с Кейлоном. Вопреки ожиданиям, Мерлиан не стал бегать от боя. Наоборот, он сам желал взять реванш. Но в этот раз поединок закончился даже толком не начавшись. Саулу потребовался лишь один удар, чтобы закончить бой. Даже известная скорость Мерлианов не спасла их наследника от неминуемого поражения. То же касалось и номера 9 в рейтинге. Пусть брат Ферроуз был на 4-м уровне, против Саула с его дланью пустоты у него не было шансов. Настало время сражаться с 7-м номером. Насчет него предупреждала Зенон. Он не очень силен, и на 4-м уровне, но его способности крайне паршивые. Я сражалась с ним на 4-м курсе, и чуть не проиграла. Его стиль боя будто специально подобран так, чтобы противостоять нашему клану, рассказала она. На самом деле, предположение Зенон было не таким уж далеким от правды. Ребенок из рода Фриндер, 8-го из 12 семей, не был прямым наследником главной ветви, и потому должен был стать лишь одним из 1000 бесславных бойцов. Тем не менее, он упорно тренировался, чтобы стать сильнее, и к моменту, когда пробудил аспект магии, уже был на 4-м уровне. Впечатляет, но не более. Ну или так было бы, если бы он не пробудил аспект пустоты. Техника клана Блейк не просто так называется — «Длань пустоты». Принцип этой техники в том, чтобы в момент удара разогнать энергию в определенной области, после чего там образуется так называемая пустота, дыра, заполняемая другой энергией. И в этот момент бойцы клана Блейк используют две противоположные грани своей маны, положительную и отрицательную энергии, тем самым дестабилизируя ману. Из-за сформировавшегося энергетического вакуума нестабильная энергия просачивается в сторону врага и происходит мощнейший взрыв. Однако, что будет, если кто-то начнет заполнять воздух энергией раньше, чем члены клана Блейк успеют создать взрыв? В таком случае эта атака навредит лишь им самим. Вот почему Фриндер Романов был проблемным противником. Его клан в будущем собирался сделать из него главным оружием против клана Блейк. Впервые увидев его, Саул немного удивился. Они и правда были ровесниками, его противник был на голову выше. «Приятно встретиться с тобой, Саул Блейк. Наслышан о твоих словах в первый день обучения. Готов проиграть?» – надменно спросил Романов. Саул несколько раз пытался использовать длань пустоты, однако каждый раз безуспешно, наоборот, он ранил только себя. Романов был единственным из его врагов на данный момент, кто сумел ранить Саула. И не просто ранить. Все руки Саула были в крови, и пальцы переломаны от нескольких взрывов энергии. А его противник лишь наслаждался этим. «Вот ведь не думал, что так скоро использую это, но ты не оставляет мне выбора, Фриндер Романов. Предупрежу тебя лишь раз, я не хочу тебя ранить, поэтому сдавайся. В противном же случае, ты даже не поймешь, что случилось, и проиграешь», — гарантировал он. Однако в глазах остальных наблюдателей это выглядело как мгновение слабости. И даже сам Романов это понял неправильно. «Твоя длань пустоты уже бесполезна. Как ты собираешься победить меня, кто выше тебя на целый уровень? Своей бесполезной магией кристалла? Ах-ах-ах, нет, это ты сдавайся, в противном случае я тебе все кости переломаю», — закричал он и бросился на Саула, чтобы закончить бой быстро. Раздался громкий хлопок, и по земле потекла кровь. Романов схватился за кровоточащую ногу и начал вопить от боли. «А-а, моя нога! Помогите, моя нога!» Возможно, Саулу стоило чувствовать раскаяние, но этого не было. На самом деле, его раны, возможно, даже хуже, чем у его противника, и единственная разница в том, что Саул не собирался сдаваться несмотря ни на что, а вот Романов сдался после первой же серьезной раны. Впрочем, это верное решение, потому что в дальнейшем его раны лишь множились бы, и он ничего не смог бы с этим сделать. Из всех, кто наблюдал за этим боем, лишь учителя смогли понять, что произошло. Атака Саула была такой быстрой и стремительной, что ошеломило всех студентов. «Аспект кристалла, да», — усмехнулся директор, который сидел в закрытой комнате и все равно мог наблюдать за боем молодого гения. «Ты верно все сделал, Саул Блейк. Нет в этом мире такой вещи, как слабые и сильные аспекты магии. В момент инициации ты пробуждаешь именно ту магию, которая тебе больше всего подходит». В глазах директора проявилась глубокая печаль, направленная к событиям далекого прошлого. «Эх, если бы 200 лет назад в этом городе жил кто-то похожий на тебя, но уже поздно об этом думать». Вскоре слухи об Соуле и его секретной технике разошлись по всей академии. Все, начиная от старшего и заканчивая младшим поколением, говорили о нем. И, разумеется, далеко не всем это нравилось. Среди пятикурсников был такой, кто привык быть в центре внимания. Мальчик, что к своим 12 годам уже достиг предела 4-го уровня и приблизился к 5-му, Фронт Симон. Именно он собирался стать номером 1 в будущем. И он точно не потерпит, чтобы его однокурсник его превзошел. Последующие бои Саул выигрывал без своей секретной техники. Вплоть до номера 3 он победил лишь с помощью длани пустоты. Однако, уже начиная с 8-го номера, противники находились на 4-м уровне. И если Зенон решила просто сдаться и не сражаться со своим соклановцем, то вот против номера 2 ему пришлось прибегнуть к козырю. Победить 3-й уровень, будучи на 1-м, гораздо проще, чем победить 4-й уровень, будучи на 3-м. Вот что понял Саул. Пусть во 2-м случае разница всего в 1 уровень, но это не имело значения. Среднестатистический ученик достигнет с 1-го до 3-го уровня за 2 года, и он же потратит более 3 лет, чтобы подняться с 3-го уровня на 4-й. Многие обычные ученики заканчивают академию, находясь на 4-м или 5-м уровнях, и только настоящие таланты способны достичь 6-го уровня или выше. Поэтому и разница в силе между этими уровнями была не одинаковой. В бою со 2-м номером Саулу пришлось использовать свой навык, но и в этот раз никто не смог понять, что он сделал. Вот он стоит перед врагом, складывает руки в непонятном жесте, и в следующее мгновение враг уже кровоточит на земле. Саул специально поражал ноги своих противников, чтобы не убить их ненароком. Впрочем, враги Саула и правда пытались его убить, потому что в поединках магов смерть противника является обычным делом. Это всего лишь фокус. Я ему точно не проиграю, ведь я – гений. Я – надежда всего клана Симон. Когда он попытается использовать этот трюк, я рассеку его тело напополам и выиграю, – говорил себе Фронт Симон. Но верил ли он сам своим словам? Да, верил. Клан Симон славится своим уникальным стилем фехтования. Более того, аспект, который чаще всего проявляется у детей в этом клане, – это аспект меча. Тем самым их магия является продолжением их техники, а их техника дополняет магию. А Фронт, к тому же, был необычным мальчиком. Имея высокий уровень врожденного таланта, он пробудил аспект святого меча, усиленную версию обычного аспекта меча, и смог продвинуть стиль своего клана на 2 шага вперед. Он был надеждой всего клана, ведь таких, как он, в клане Симон не рождалось вот уже 500 лет. «Я одолею тебя, Саул Блейк, а потом растопчу гений твоего брата. Тем самым я докажу, что в эту эпоху будет сиять моя звезда судьбы. Я и только я буду тем, кто возглавит этот город и прослывет легендой в королевстве». Однако, Саул не слушал его. Он был сосредоточен на своем аспекте. Ему нужно было ненадолго сосредоточиться, чтобы подготовить свою атаку. Благо дуэльные бои давали ему это время. Но перед тем, как использовать козырь, он решил сразиться в рукопашном бою. Длань пустоты против священного меча. Кто же победит? Его гордость не позволяла ему признать, что даже при разнице в 1 уровень, техники, которым научил Филин, могут проиграть. Саул бросился в бой. Используя взрыв энергии, он придал себе ускорение, благодаря чему мог не уступать в скорости. Все удивленно ахнули от демонстрации такого приема. Даже взрослые не могли поверить, что длань пустоты можно так использовать. Они видели, как сражаются дети из клана Блейк, но никто такого не показывал. А все потому, что Саул практиковал не просто клановые техники, а те, которые выделил и улучшил его отец. «Думаешь, что этого хватит, чтобы победить меня?» Фронт отбил первый удар, и мгновенно контратаковал. Саулу уже нельзя было принимать его атаки, и потому пришлось уклониться. Только вот, в отличие от стиля Симон, длань пустоты могла атаковать не только вплотную. Отпрыгнув, Саул использовал технику и взрыв энергии отбросил фронта. Не теряя времени, Саул побежал на него, пытаясь достать, но чуть не пропустил ответный выпад, оставивший на его щеке неглубокий порез. Еще несколько раз Саул попытался достать фронта, но все безуспешно. Самое время было использовать свою технику, но он отказался. Почему? Дело было не в какой-то стратегии победы, и не в том, что он пожалел фронта. Нет, все было до безобразия банально. Саул просто не хотел признавать, что длань пустоты в чем-то уступает технике клана Симон. А ведь это даже логично. Сам Саул не был пользователем аспекта огня, который дополнял длань пустоты, а его противник пользовался не просто аспектом меча, а его продвинутой версией, аспектом святого меча. И еще, между ними была разница в целый уровень. Но несмотря на все это, Саул решил, он победит сегодня, используя длань пустоты. Да, именно победит, потому что иного пути для него не было. Бросившись вперед, он атаковал. Снова и снова. Некоторые атаки фронта он блокировал, но из-за разницы в силе оказывался ранен. И даже так, он изловчался делать так, чтобы эти раны были не слишком серьезными. Уже через несколько минут боя Саул был весь в порезах. Его противник при этом не получил ни одного серьезного ранения. Тем не менее, чем дольше длился бой, тем сильнее напирал Саул. Казалось, он становится сильнее прямо во время боя. Как же это называется? В древних манускриптах такой феномен известен как боевая интуиция. Изучая противника, он подсознательно подстраивал техники таким образом, чтобы эффективно сразиться с ним. Эта удивительная способность сродни ясновидению позволяла воспользоваться одним шансом на миллион, чтобы победить. Однако далеко не каждый способен реализовать потенциал этой способности, ведь для этого ему нужно сражаться с врагом сильнее себя и привыкнуть к его атакам. И далеко не все готовы идти на это. Саул был одним из таких немногих. Его упрямство, сопровождаемое темной решительностью доказать себе, что стал достаточно сильным, просто не позволяли ему сдаться. Он бил и бил, пока наконец дух фронта не пошатнулся. Сердце юного мальчишки просто не способно было принять такое давление. Разум гения из клана Симон треснул раньше, чем его тело, и удар окровавленным кулаком в грудь, сопровождающийся сильнейшей болью, окончательно сломал его волю сражаться. И хотя раны Саула были намного хуже, видя, что он наконец достал своего противника, он громко рассмеялся. «Все-таки, длань пустоты клана Блейк, самый крутой», — заявил он во всеуслышание. «Я хочу посмотреть на твою способность, сам не зная почему», — фронт Симон попросил его об одолжении. «Этот поединок уже окончен». Все понимали, что Саул уже победил. Однако, единственное, что не позволило фронту опустить руки, это желание посмотреть на ту ужасающую способность еще раз. Поэтому он и попросил об этом. Ему было интересно, как никому другому, сможет ли он защититься от этой силы. Саул решил сжалиться над ним. Он вытянул руки в форме пистолета и взвел воображаемый курок. В этом вовсе не было никакого смысла, но это позволяло ему лучше сконцентрироваться. Когда открыл в себе эту силу, Саул начал пытаться понять. С аспектом кристалла Саул способен создавать и контролировать кристалл. Этот материал слишком хрупкий, чтобы использовать его для атаки или защиты. И, чем больше создаваемый тобой кристалл, тем более хрупким он становится. Но это ведь значит, что маленький кристалл будет твердым, да. Сначала Саул проверил твердость кристалла. Если создать его размером с ноготь, он действительно становится очень твердым, почти как алмаз. Однако, для защиты такой маленький кристалл не используешь. Да и веса в нем немного, так что просто атаковать тоже не выйдет. Но взамен, такими маленькими кристаллами гораздо проще манипулировать, и их скорость может быть намного выше. Так Саул и придумал стрелять кристаллами на манер пуль. Снаряды достигали сверхзвуковой скорости, из-за чего пробивали человеческую плоть. Фактически, Саул создал магический пистолет, основываясь на тех немногих знаниях, что он успел получить за время прошлой жизни. И этим оружием он мог победить кого угодно. «Ты готов?» – спросил Саул. «Да», – ответил фронт. Кристалл пробил его ногу прежде, чем звук от выстрела дошел до его уха. Он даже не успел среагировать. Как и все противники ранее, все, что мог сделать фронт Симон, это кричать о том, как ему больно. Однако он все равно был благодарен Саулу. По крайней мере, их бой можно назвать боем. Если бы он с самого начала использовал эту магию, то поединок закончился бы даже не успев начаться. Так Саул и стал первым номером среди пятикурсников. Если бы он просто продолжил учиться оставшиеся года, то рано или поздно стал бы номером один во всей академии. Однако он не собирался ждать. «Я раздавлю их одного за другим, а потом стану сильнее», — дал он себе обещание. Впрочем, это все еще маленькая победа. Впереди ждут противники куда опаснее и страшнее фронта. Интерлюдия. История короля некроманта. Часть 3. Саул и Зенон шли по украшенному коридору академии, направляясь к залу, где проходил бал. В этот вечер академия сияла в свете тысяч фонарей, а студенты, одетые в свои лучшие наряды, заполняли пространство. Саул, в своей темно-синей кимоно, выглядел впечатляюще. Зенон, в элегантном светлом платье, была настоящим воплощением грации и красоты. Когда они вошли в зал, их встретила музыка и веселый гул голосов. Они быстро погрузились в атмосферу праздника, разговаривая и смеясь, наслаждаясь компанией друг друга. Музыка сменила ритм, и пара решила присоединиться к танцующим. Вальс, который играл оркестр, был плавным и красивым, и Саул, нежно взяв Зенон за руку, повел ее в танце. Их движения были слаженными, а взгляд Зенон, устремленный на Саула, был полон искреннего восхищения. «Ты прекрасно танцуешь», — с улыбкой заметил Саул, когда они закружились в такт музыке. «Спасибо», — ответила Зенон, стараясь скрыть легкую неловкость, которая окутывала ее мысли. «Но, честно говоря, я также восхищаюсь тобой, Саул. Вспоминая, как ты воспротивился танцам, я думала, что ты не умеешь танцевать». Саул рассмеялся, слегка наклонив голову в знак благодарности. «Это не только моя заслуга», — сказал он. «С такой красавицей рядом кто угодно будет выглядеть эффектно». Он закружил ее, заставляя всех присутствующих любоваться лишь ими двумя. Зенон аж вся покраснела от такого внимания. Но по мере того, как они кружились в танце, смущение отступало и в ее сердце нарастало другое чувство. Она хотела сказать Саулу о чувствах, что горели внутри нее, но она боялась, потому что знала его лучше всех. Поэтому она прекрасно понимала, что ответ разобьет ей сердце. «Саул», — начала она, но ее голос дрогнул. Она замолчала, не решаясь продолжить. Ее сердце колотилось, и казалось, что слова застряли в горле. Саул заметил ее смущение, но решил не акцентировать на этом внимание. Он всегда был немного ветреным парнем, делая больший акцент на действиях людей, а не том, что происходит у них в сердце. «Что такое, Зенон?» — спросил он, все еще держа ее в танце, но теперь с легким оттенком заботы в голосе. «Ничего», — ответила она, пытаясь улыбнуться. «Просто», — она снова замолчала, пытаясь подобрать нужные слова. «Просто я думаю о том, насколько мы с тобой далеко зашли за этот год. Я рада, что мы встретились». Саул улыбнулся ей в ответ, но в его взгляде появилось легкое понимание. «Я тоже рад, Зенон», — мягко сказал он. «И, спасибо тебе. Уверен, без тебя рядом, я не стал бы прямой еще минимум год». Они продолжали танцевать, и когда музыка стала тише, Саул остановился и посмотрел Зенон прямо в глаза. В этот момент она не выдержала, и утащила его к окну, туда, где их никто не подслушает. «Саул, я очень хочу тебе кое-что сказать». Она внимательно смотрела за его реакцией, чтобы остановиться, если потребуется. «Но пока я не могу этого сделать, поэтому, я даю тебе слово. К моменту, когда мы выпустимся из академии, я буду второй после тебя. И тогда я скажу то, что хотела». Зенон смотрела на него с решимостью сделать это, понимая, что Саул, возможно, даже тогда не полюбит ее. Но она хотела покончить с этой историей, и сделает это, когда придет время. «То есть, ты собираешься победить фронта?» – удивился Саул. «Да», – заявила она. Такая уверенность была ему по душе. Он согласился. Ему и сейчас хотелось узнать, что она собирается сказать, но он был готов подождать. Музыка снова начала играть, и они продолжили танцевать, зная, что их дружба стала еще крепче. Саул веселился как мог, радуясь, что его жизнь отличается от такой в прошлом мире. Но тучи собрались над городом. «Возможно, будет проливной дождь», — отметил Саул, но не придал этому значения. Саул покидал академию в приподнятом настроении, несмотря на поздний час, было уже далеко за полночь. Вечеринка была удачной, и воспоминания о теплых разговорах и смехе грели его душу. Улицы города, обычно оживленные, были почти пусты в это время, и лишь редкие прохожие спешили домой. Легкий ветерок шевелил листья на деревьях, и свет фонарей разливался по тротуару мягким, почти успокаивающим светом, и будто бы в противовес всему этому небо было неспокойным. Тучи заполонили город, и периодически виднелись вспышки света. Но, тем не менее, дождя не было. Зенон ушла раньше, и Саул надеялся встретить ее завтра, чтобы обсудить события вечера. Он наслаждался тишиной, которая следовала за праздником. Но вдруг эта умиротворяющая атмосфера начала менять свой тон. Саул почувствовал что-то неладное, хотя не мог сразу понять, что именно. Шаги его стали чуть быстрее, а сердце забилось сильнее. Разум еще не понял, но сердце уже почувствовало, что что-то не так. Начав оглядываться, он заметил еле заметные капли крови. Кто-то порезался. Нет, судя по всему, крови было больше, но ее тщательно вытерли. Дурное чувство лишь усилилось. Он поторопился домой, но увидел вдруг заметил фигуру, лежащую за темным углом. Сначала он не придал этому большого значения. Возможно, кто-то просто устал или опьянел на вечеринке, подумал Саул. Но когда он приблизился, его сердце сжалось от ужаса. На земле лежал человек. Нет, он не спал. Взгляд, полный ужаса и искаженная гримаса, а также ужасная рана на груди свидетельствовали, что он был мертв. Лицо этого человека было знакомо Саулу. Он был из клана Блейк. Что здесь произошло? Пробормотал Саул. Он оглянулся по сторонам, надеясь увидеть других людей, которые могли бы объяснить этот ужас. Но улица была пуста, и даже фонари не освещали это жуткое зрелище. Саул сделал несколько шагов назад, его дыхание стало учащенным. Он хотел закричать, но голос застрял в горле. В голове пронеслись мысли о Зенон, которая тоже была частью клана Блейк. Он мгновенно понял, что должен добраться до дома и, возможно, предупредить остальных, но страх начал сковывать его тело. Бросив последний взгляд на безжизненное тело, Саул побежал. Его сердце колотилось в груди, а в голове билась лишь одна мысль – добраться до дома, найти родителей и убедиться, что они в безопасности. Но чем дальше он бежал, тем ужаснее становилась картина. Вдоль дороги, среди теней и фонарей, Саул замечал все больше трупов. Это были его знакомые, друзья или ненавистники. Каждое новое тело было как удар молотом по его сознанию. Кровь и разрушение – всюду. Его страх превратился в отчаяние. «Помогите, кто-нибудь!» – кричал он, надеясь, что кто-то ответит, но его крик растворялся в ночной тишине. Никто не откликался. Город казался пустым, и только его шаги и сердце, которое, казалось, вот-вот разорвется, нарушали это зловещее безмолвие. Он мчался вперед, пока не добрался до своего дома. Распахнув дверь, он забежал внутрь, и замер на земле. Они лежали там, все в крови и не двигались. Саул, будто оглушенный, медленно подошел к их телам, его руки дрожали, а сознание отказывалось принимать реальность. Он упал на колени, не в силах поверить в то, что видит. «Нет-нет», его голос дрожал, слова смешивались с рыданиями. Он пытался разбудить их, надеясь, что все это – страшный сон, но их тела оставались холодными и безжизненными. В его голове крутился один вопрос – кто мог совершить такой ужасный поступок? Почему? Ответ пришел внезапно, когда позади послышались шаги. Саул отпрыгнул, готовясь разорвать того, кто мог там быть, но даже он не мог представить, кого увидит. «Что-то ты сегодня долго, Саул». По спине пробежали мурашки. «Нет-нет, это не мог быть он, однако, его взгляд, когда он смотрел на истерзанные тела и кровь, не оставляли сомнений в том, кто сделал это». «Ирен, что ты?» Голос Саула дрожал от ужаса и недоумения, а слова застревали в горле, и он едва мог говорить. «Ты сделал это?» Саул надеялся, что на столь бесчеловечные обвинения он хотя бы разозлится, но он оставался безразличным. Да, не стал он этого отрицать. Саул почувствовал, как холод пробирается к сердцу, осознавая, что брат, которого он так уважал и любил, стал убийцей. Ирен, его идеал, тот, кто должен был защищать семью, оказался чудовищем. «Зачем? Почему?» — крикнул Саул, его голос дрожал от боли и отчаяния. «Они же были нашей семьей». Ирен не отвечал, его лицо оставалось непроницаемым, а взгляд холодным и отстраненным. «Все просто, все это ради силы», — ответил он. «Должно быть, ты слышала повелителя магии. Но знаешь ли ты, что, когда ты формируешь ядро из меридиан, у тебя появляется возможность модифицировать свой аспект магии? Все, что для этого нужно, это убить другого человека и поглотить его аспект. Таким образом ты становишься еще сильнее. И это все, просто ради силы, просто, Что за бред? В этом мире нет ничего важнее силы. Именно наш отец привил мне это понимание. Ведь ради силы он отправил меня за тысячи километров и не виделся со мной годами. Я ночами дрожал и плакал от одиночества и холода, мечтая, как мама обнимает меня. Это необходимая жертва, твердил я себе. И теперь, когда я достиг ранга повелителя магии, я вернулся, но что я вижу? Мой брат, бездарь, получает больше любви и сострадания, чем я мог мечтать. Я стал самым молодым повелителем магии в истории, но мама только и говорит о том, как мой младший брат достиг первого номера в какой-то паршивой школе. Так для чего я все это время искал силы? Он говорил искренне. Может быть, то была обида, а может, ревность к родителям. Как бы там ни было, он посчитал себя преданным и решил отомстить. Ублюдок, чертова тварь. Вытянув руку, Саул создал маленький кристалл и выстрелил им. Это была сильнейшая атака, на которую он только был способен. Сила, с которой он смог стать первым в академии. Пуля вылетела на невероятной скорости, пробивая звуковой барьер и продолжая еще больше ускоряться. Казалось, она превратилась в лазерный луч, способный пробить что угодно. Однако, Ирен вытянул руку и двумя пальцами остановил кристаллическую пулю. «Так вот какая у тебя сила?» – задумчиво спросил Ирен, смотря на кристалл меж своих пальцев. «Что и следовало ожидать от моего брата. У тебя забавная способность». Впрочем, он исчез и появился напротив Саула. «Для того, чтобы убить повелителя магии, этого явно не хватит». Он отбросил его в стену, пробивая ее насквозь. От этого удара все кости в его теле оказались сломаны. Он чувствовал ни с чем не сравнимую боль. Однако эта боль – ничто, по сравнению с тем, что творилось у него внутри. Он один, снова один, его семья мертва, и человек, который стоял перед ним, не был его братом. Этот человек был чужим, монстром, который отнял у него все. Все как тогда, все как в прошлом мире, ничего не изменилось. «Убью я, убью тебя!» – закричал Саул. В его руке появилась сама тьма. Сила, способная уничтожить абсолютно все, была призвана нескончаемой ненавистью Саула. Она была способна поглотить и уничтожить все. Казалось, само пространство заскрипело от этой тьмы. Если бы горы и моря могли преклониться, то они непременно почтили бы таким образом обладателя такой всеразрушающей силы. «Что это?» – удивился Ирен. Побежав на него, Саул попытался его ударить своей рукой, однако Ирен окутал свою руку энергией и схватился за тьму Саула, а затем легким движением руки сломах эту руку. «А-а!» – закричал Саул от чудовищной боли. Однако Ирен был завлечен не Саулом, а его способностью. «Как интересно! Похоже, у моего брата целых два аспекта магии. Я слышал о таких людях, но никогда не видел». На лице Ирена появилась дьявольская улыбка. «Знаешь, теперь я передумал тебя убивать. Пройди через то же, что и я. Ищи силу, чтобы отомстить мне, а потом приди и сразись со мной. Посмотрим, кто из детей нашего отца был более достоин любви». Он схватил Саула за лицо и взглянул кровожадными глазами. «Ах да, чуть не забыл. Я убил наших маму и папу, но остальных в клане я не трогал. 11 оставшихся кланов этого города объединились, чтобы уничтожить клан Блейк. Если хочешь мстить, то начни с них». Ирен исчез. Его аспект магии позволял ему искажать и разрывать пространство, благодаря чему он мог за секунду оказаться где угодно. А Саул, сломленный, брошенный, одинокий, он стоял с открытыми глазами, не способный ни о чем думать, словно живая кукла без души, а потом отдался темноте. Убийцы из других кланов были все ближе и ближе. Запах гари и крови висел в воздухе, словно незримая тень, обвившая улицы кланового квартала Блейк. Везде, куда бы Зенон ни посмотрела, лежали тела ее знакомых. Одних она любила, росла с ними, тренировалась, мечтала о будущем. Других искренне ненавидела из-за личной вражды или политических интриг. Но сейчас, видя мертвыми их всех, ее сердце разрывалось одинаково. Возможно, в будущем она могла бы помириться с ними и стать лучшими друзьями. «Как же так?» – прошептала Зенон, срываясь на полу задушенный всхлип. Теперь эти мечты были разрушены, стерты в пепел вместе с кланом Блейк. Объединенная армия 11 кланов не оставили ни малейшего шанса на спасение. Весь клановый квартал нет, казалось, сам город Пентаграмм был пропитан безнадежностью. Она едва ли успела понять, что произошло, как враг выскочил из тени. Лицо, искаженное яростью, и холодная сталь в его руке говорили о том, что он не пожалеет ее. Однако она не растерялась. Пусть она все еще молода, но она уже сильнее многих взрослых и достигла 6-го уровня. Ее огонь вспыхнул мгновенно, ударив с такой силой, что, даже попытавшись защититься, враг оказался порабощен пламенем. Он и кричал, и вопил, будто пламя, которое на него обрушилось, было из самого ада. Но вскоре крики закончились, и улицу заполнил тошнотворный запах горелой плоти. Зенон задрожала. Это было в первый раз, когда она кого-то убила, однако, она быстро опомнилась. Она должна вернуться домой, туда, где отец и мама. В тот момент, когда стены кланового квартала дрожали от атак и магических взрывов, воздух был пропитан гарью и криками отчаяния. Вражеские кланы рвались к центральным покоям Блейков, уничтожая все на своем пути. И Зенон видела все это. А потом она, наконец, нашла своего отца. «Ты вернулась, хорошо», — улыбнулся раненый старейшина. Он, суровый мужчина с седыми волосами, стоял в окружении врагов с обнаженными клинками. Это были люди из клана Симон. «Пе-папа», — прошептала она, — «не плачь», — закричал старейшина, даже не посмотрев на свою дочь. «Зенон», — его голос был хриплым и тяжелым, но он нашел в себе силы. «Ты должна найти Саула и защитить его во что бы то ни стало. Если Саул выживет, наш клан будет жить, даже если все остальные погибнут». Он знал, что клан Блейк не переживет эту ночь, что они не могут выстоять против объединенной мощи 11 великих кланов. Но что-то в его сердце не позволяло принять поражение. Старейшина посмотрел на нее с тяжестью в глазах. Как отец, он хотел бы сказать своей дочери одно: «Беги, спасай свою жизнь. Ты – все, что у меня осталось». Эти слова так и не сорвались с его уст, несмотря на то, что они рвались из глубины души. Он знал, что она могла выжить, сбежать из этого проклятого города и начать новую жизнь. Она была сильной, талантливой, но как старейшина клана, он не мог позволить себе такую слабость. Таким человеком был Загрет Блейк, первый старейшина величайшего клана этого города. Зенон вгляделась в его лицо, полное боли. Она знала, что ее отец переживал за нее, за их семью, но в его глазах читалась еще более глубокая тревога. Будущее клана висело на волоске, и теперь все зависело от наследника. Пусть Загрет недолюбливал этого мальчика из-за его аспекта магии и вражды с его отцом, но в этот момент все это не имело значения. Важно только одно – спасти будущее клана и не позволить ему исчезнуть. Зенон с трудом сдерживал эмоции. Она знала, что эти слова значили для ее отца. Он фактически посылал ее на бойню, но не за победу, а за выживание. Спасти Саула было важнее всего, даже важнее их жизни, их города, их клана. Поэтому она не предложила помощи отцу и побежала прямо туда, где враги убивали ее родных. Загрет смотрел ей вслед и улыбнулся. Кто бы мог подумать, что та лентяйка, которая скрывала свою силу просто потому, что не хотела ответственности, станет достойным преемником первого старейшины. «Я горжусь тобой, дочь». А Зенон продолжала искать своего возлюбленного. Сражение за стены квартала шло, магические разряды и взрывы звенели в ушах, но она не оборачивалась. Она знала, что ее отец останется здесь до конца. Пусть он один, и враги сильнее него, он не позволит никому из них пойти за ней. Она должна была найти Саула и спасти его, даже если это будет стоить ей всего. Но враги все не заканчивались. Она убила одного, потом второго и третьего. Она убивала их одного за другими, сражалась изо всех сил, найдя маленького наследника без сил, валяющегося на земле. «Саул, только не оставляй меня», — ее голос был слабым, почти умоляющим. Она прикусила губу, стараясь удержать слезы, но слезы были сейчас ее слабостью. Силы на исходе, магическая энергия в теле едва теплилась, словно ее огонь мог угаснуть в любой момент. Однако, несмотря на усталость, Зенон бросала все, что у нее оставалось, в бой. Огонь вновь охватил ее руки, когда она увидела приближающихся врагов. Проклятые маги, они точно знали, куда ей нужно бежать. Они не дадут им уйти, но она не сдастся. Не сейчас, когда они так близко к спасению. Они все ближе к гавани, там, за углом, лодки. Лодки, которые могли стать их единственным шансом на спасение. Один из магов кинул заклинание, и воздух вокруг них заледенел, готовый превратиться в смертоносные оковы. Но ее огонь был яростным, как никогда. Она выпустила его с криком, который вырвался из глубины ее души. Это был крик боли, крик прощания со всеми, кого она потеряла. Пламя окутало их обоих, разметав ледяные оковы в стороны. Зенон чувствовала, как ее магическая энергия на пределе. Каждый шаг становился пыткой, но ей было плевать. Ей оставалось совсем немного. Вот он, берег, вот эти лодки, маленькие и хрупкие, но дающие надежду. Она бросила последний взгляд на пентаграмм, прежде чем затянуть Саула в одну из лодок. Этот город больше не был ее домом. Тот, кто предал их, тот, кто разрушил все, что ей было дорого, заплатит за это. Но это будет потом. Сейчас ей нужно было спасти его, того, ради кого она готова была сжечь весь мир. Лодка поплыла по морю. Они точно спасутся. А, она удивленно взглянула на окровавленную ладонь. Это не его, поняла она. Только сейчас она почувствовала острую, ноющую боль в своем животе. Из нее торчало лезвие. Она ранена. Когда? Неужели в пылу битвы она просто не заметила эту рану? Кхах, выхаркнул кровь. Она упала рядом с возлюбленным. Прости, тихо прошептала она. Сознание медленно погружалось в темноту. Она уже ничего не могла сделать. Ему было холодно. Очень холодно. Казалось, по его венам расползался жидкий азот. Однако, когда он уже думал, что скоро умрет, его телу начало становиться теплее. Это было так приятно. А потом он открыл глаза и понял, что источник этого холода. А-а-а, кровь тут повсюду была кровь, а еще, она такая бледная, такая холодная, но ее кровь была очень горячей. Настолько, что согревала его. Зенон, Зенон, под свет горящего квартала клана, он молил своего единственного друга не умирать. Однако, все было бесполезно. Мальчик снова все потерял. Остался ни с чем. Один, в этом огромном мире. Ненавидел ли он? Да. Кого он ненавидел? Ирена, другие кланы города, не только их. Он ненавидел весь мир, абсолютно все, что есть. Ненавижу, ненавижу. Пусть все в этом мире умрет. А потом снова наступила тьма. Когда он в следующий раз открыл глаза, то увидел прекрасную деву, что с интересом смотрела на него. Такая красивая, такая невероятная. Так ты и есть тот самый человек, который уничтожил один из моих миров? Спросила она. Однако, вместе ответа он просто любовался ее безмерной красотой. Возможно, это было грубо. Возможно, он не должен был этого делать, но он не мог отвести взгляда. Все мысли, все воспоминания и даже грусть, все исчезло в этих ее глазах. «Кто ты?» – спросил он. Очень мало кто смел не отвечать на ее вопросы, но ее заинтересовал этот мальчик. Поэтому она честно ответила. «Меня зовут Акаши, а тебя, мальчик, Саул, Блейк». Вместе с именем он вспомнил и все, что произошло. Голова разболелась. Казалось, его мозги начали кипеть и внутренности разрывать на части. «А-а-а!» Но в этот момент он почувствовал объятия, чьи-то теплые объятия, которые дарили ему материнскую любовь. «Все хорошо, мальчик, теперь с тобой все будет хорошо. Никто тебя не обидит, и никто не ранит. Никто-никто рядом со мной не выживет», — плача сказал он. «Если хочешь, чтобы те, кого ты любишь, остался жив, то влюбись в меня. Я не умру. Обещаешь?» «Да, клянусь именем матери Хаоса». Почему она так сделала? Она испугалась его страшных глаз, способных убить ее, или же пожалела бедного мальчика с непростой судьбой, никто не знает. Но немногим позже мальчик и правда влюбился в нее. Так и зародилась история короля некроманта, того, кто полюбил матерь Хаоса, и кого она полюбила в ответ. Глава 20. Начинается бой сильнейших, тех, кто может потрясти мироздание. Бой не на жизнь, а на смерть, представлял Насакума. А пока мы ждем начала боя, насладитесь кофе из самой крутой кофейни в сфере миров. Купите кофе у вон тех двух симпатичных молодых юношей, и тортики в подарок. Эй, давай по тексту, пробурчал Рас. А, ну да, так вот, самый крутой бой объявляю начавшимся, закричал он. Мы с Игнеау Райтом встали друг напротив друга. То, как он сформулировал, мне не понравилось, но свое дело Акума делал. Прежде всего, он поставил вокруг арены антимагический барьер, который обезопасит остальных. Впрочем, в этом не было никакого смысла. Если мы попадем в барьер, то просто разорвем его на части. А если не попадет, то наши силы слишком сконцентрированы, чтобы навредить людям. Впрочем, почему бы и нет? Ты силен, Игнеауэйт, очень силен. Однако, я закончу бой быстро. Я взглянул в его глаза. Умри. Сила, что принадлежала несчастному ребенку, который трижды потерял все. Я использовал ее, чтобы закончить все быстро, однако, прости, но не только ты эту неделю готовился, улыбнулся он, у тебя страшная способность, сначала я думал, что этой силой ты просто убиваешь то, что хочешь, однако, когда я просто наделил себя невосприимчивостью к смерти, сделал так, что я не могу умереть, мироздание предупредило меня о скорой смерти, я решил пойти дальше, и обзавелся иммунитетом ко всяким способностям мгновенного убийства даже неживого. Но и этого было мало. Сколько бы тысяч разных способов я не использовал, этого все еще было мало. Твоя сила была способна меня убить. Тогда я задался вопросом, что у тебя за сила, и получил ответ. У тебя не какая-то концептуальная сила, и ты не убиваешь врагов в привычном понимании этого слова. Своими глазами ты просто забираешь их души, а потом придаешь им новую форму и возвращаешь в этот мир. Это поистине страшная сила, но страшна она не тем, что делает, а своей необратимостью. Ты ведь знаешь, как такие способности называются, за гранью. Я знал об этом, ну или вернее знал король-некромант, чьими воспоминаниями я владею в полной мере. Мои глаза – это одна из сил за гранью, но и у Игнии сила за гранью, верно. Сила, что за гранью мироздания, ею не могут обладать первородные и их воплощения. Лишь единицы смогли пробудить такой дар. Даже обычная концепция смерти за гранью становится силой, которой невозможно противостоять. Однако, если знать, чем именно является твоя сила, то можно предпринять контрмеры. Я сделал со своим телом то, что ты собирался сделать. Забрал свою душу, подчинил и вернул. Так вот почему мои глаза не сработали. Вряд ли он способен сделать так же с другими людьми, но со своим телом, почему бы и нет. Какая жалость. Значит, бой закончить побыстрее не получится, вздохнул я. Не сказал бы, ухмыльнулся он. Бой как раз закончится очень быстро. Например, вот так, он щелкнул пальцами. Вспышка света ослепила меня, и я почувствовал, как произошел невероятно мощный взрыв. Судя по всему, он воспроизвел принцип распада и воспроизвел ядерный взрыв. Это может разорвать меня на части, нет, это и разорвало бы меня на атомы, если бы мы столкнулись неделю назад. Но, я перезаписал свои способности персональным изменением, добавил себе возможность фиксировать свое тело во времени, чтобы оно не изменялось, а значит и не распадалось, и тем самым пережил ядерный взрыв. Чего? Удивился Игня. Он знал о глазах короля-некроманта, однако, похоже, упустил, что у меня есть еще одна способность за гранью, персональное изменение, с которым я могу перезаписывать себя и свой статус как хочу. Я могу добавлять себе способности, убирать их, увеличивать характеристики или даже сделать их бесконечными. Ты думаешь, что у меня ничего против тебя нет? Усмехнулся я. Иронию его атаки я оценил. Вроде при нашей первой встрече я тоже скинул на него ядерную бомбу. С тех я, конечно, стал намного сильнее. Я бы даже сказал, слишком сильным. Но для того, кто некогда был королем-некромантом, такая сила естественна. Почти даже не считаю это читерством. Как интересно. Ну давай, покажи мне, на что ты способен. А я покажу тебе кое-что пострашнее ядреного взрыва. Оскалившись, он поднял руку и схватил солнце. Какого черта? Со стороны выглядело так, будто он лампочку открутил, но ведь солнце с небосвода исчезло. Это настоящая звезда, каким-то образом поместившаяся у него в руках. Забавный фокус. А если я скажу «умри», только и произнес я. Шарик в его руках погас, и превратился сначала в камень, а потом в прах. Вместе с этим весь мир погрузился во тьму. «Эй, ты что, убил солнце?» — с некой долей иронии спросил он. «Похоже на то», — ответил я. «А нахрена без звезды эта планета погибнет?» В его голосе чувствовалось возмущение. «Ну, я не думал, что убив его уничтожу всю звезду. Мне казалось, что ты берешь энергию из звезды. И что будем делать? У меня способность исключительно защитная. Я не могу его восстановить», — сразу сказал он. «Вернуть солнце через глаза? Нет, оно будет черным и не будет давать света. Погодь, есть идея. Придумал я. Через персональное изменение я наделил себя силой отматывать время для объектов. Энергии у меня и так бесконечно, так что характеристики менять не стал». Через пару секунд солнце снова было на небосводе. «Мда», — протянул Игня, смотря на солнце. «Давай, что ли, не будем затягивать, а то еще мироздание уничтожим. Вот чем опасны силы за гранью». «Ага», — согласился я. «Так что там один удар и все такое?» — оскалился я. «Было бы здорово», — ответил он зеркальным оскалом. «Итак, сильнейшая атака, которую я только могу придумать. Что-то, что сможет пробиться сквозь его способность изменять причинно-следственные законы и наделить его любой защитой. Это будет не так эффектно, но, думаю, я знаю, что мне нужно». Использовав персональное изменение, я сжал и разжал руку. «Отлично, вроде эффект работает. Нападай», — любезно предложил он. «Какой у него план?» «Скорее всего, хочет перебить эффект моей атаки своей способностью и контратаковать. Скорее всего, он уже придумал, как меня победить. Все-таки ему помогает само мироздание. А это значит, что у меня есть только один шанс. Ладно, была не была. Я сжал кулак и бросился вперед. Не на скорости света, или что-то в этом роде. Пространство вокруг меня не разрывалось от вложенной в мой кулак силы. Мироздание не тряслось. Всего этого не было. Со стороны, наверное, и вовсе казалось, что я обычный человек. Ну и что, это шутка такая, разозлился Игня. Я порву тебя на части. Мощнейшие лучи энергии полетели в меня, однако, я вытянул руку вперед, и все атаки разбились, так и не добравшись до меня. Нет, это была не сила моих глаз. Просто моя рука стала олицетворением силы, что разрушает другие силы. То есть я превратил свою руку в мощнейший артефакт, разрушающий сверхъестественное. Какого? Только и успел проговорить Игня, когда мой кулак впечатался ему в лицо. Барьер, защищающий его способность за гранью, переписывающая причинно-следственную реальность и защищающая его от всяких ран, все это оказалось бесполезным перед лицом того, что я сделал со своей рукой. И все это рухнуло. Его раны не затянулись. Реальность не исказилась. И он не получил иммунитет к моей способности. А все потому, что в момент, когда я атаковал, его способность была отключена. Но я намеренно изменил только одну руку, чтобы иметь возможность атаковать второй рукой, пока его способность отключена. Будет не очень красиво, если поединок закончится банальным ударом в лицо, не находишь? Ухмыльнулся я, пока моя вторая рука начинает меняться и превращаться в скелет, окутанный черным пламенем. А вот и моя финальная атака. Аннигилирующая пушка антиматерии. Черное пламя выстрелило и раздался мощнейший взрыв. Атака стерла его руку и часть туловища. Однако он все еще был жив. В моей левой руке появился меч, который я приставил к его шее. А, он с широко раскрытыми глазами смотрел на меня. Думаю, это первое в его жизни поражение. Ведь, что ни говори, а я уже победил. Но сломает ли его это поражение, или сделает еще сильнее, зависит только от него. И я тоже проигрывал тому засранцу Трикстеру, но то поражение сделало меня сильнее. Через этот меч струится сила разрушителя сверхъестественного. Как ты уже понял, это не просто антимагия, а что-то совершенно другое. И этой силой можно убить даже тебя. Полагаю, поединок можно считать завершенным. Это был отличный бой. Улыбнувшись, я убрал меч. Ах, как же я устал. Потянулся я. Хочу спать. Желательно с какой-нибудь красоткой. Нет, послышался позади меня тихий шепот. Я не принимаю этого. Ты еще не победил. Вскочил Игня Уэйд. Его лицо исказилось в гневе и отвращении. От былого холодного и аристократичного образа ничего не осталось. Не говори глупостей. Нахмурился я. Ты ведь понимаешь, что я пощадил тебя. Если бы я не остановился, мне плевать. Он выпустил мощнейшую демоническую энергию, которая придавила всех вокруг. Ты лишь очередная игрушка. И тебя, и всех остальных я использую как хочу. Почему? Потому что я сильный. Нет никого сильнее меня. И ты не победил, просто тебе повезло. Сразимся еще раз, теперь по-настоящему. Раны Игни начали исчезать. Через пару секунд он восстановился полностью. Похоже, раз он не смог пересилить силу разрушителя сверхъестественного, то просто получил навык регенерации. Вот оно как, я вздохнул. Я и раньше замечал за тобой высокомерное отношение, однако, думал, что ты гораздо более достойный мужчина. Хотя, чего еще я мог ждать? Тот, кто убил своего отца, тот, кто по своей прихоти устроил войну демонов и людей, и мешал своим сородичам закончить войну, тот, кто относится высокомерно даже к собственным союзникам, тот, кто без их желания хотел посадить своих сестер на престол, просто потому что мог, он совершенно точно не благородный воин, а скорее капризное дитя. И только что он это подтвердил. Заткнись, ты всего лишь проходной персонаж, завопил он. Я тут главный герой, и я буду решать, кто победитель, а кто проигравший. Теперь понятно. Так и Игня Уэйд, это не просто гениальный принц. Похоже, он переродился в этом мире и возомнил себя главным героем. Оно и понятно, читер с рождения, переродился сыном короля демонов и способен делать, что пожелает. Он вполне мог бы быть каким-нибудь очередным главным героем. Только вот, к сожалению для него, я аномалия. Ладно уж, заканчивать эту историю простым дружеским спаррингом было бы идиотизмом. Так что я подыграю тебе, автор. Оскалился я, в последний раз, вытянув костяную руку, которая загорелась черным пламенем, я положил поверх и вторую руку, разрушителя иллюзий. Я уничтожу все, что тебе дорого, сдохни. Весь объятый белым светом, он бросился на меня. То, что он сказал в воспоминаниях, всплыл бедный ребенок, трижды потерявший все. Сначала он потерял родителей и сестру, потом новую семью и свой клан, а следом и возлюбленную матерь Хаоса и свою жизнь. Саул Блейк ненавидел весь мир, и он искренне считал, что весь мир ненавидит его. И именно поэтому я не могу принять, что я и Саул – один человек. Почему он снова и снова лишался всего? Ответ прост. Не потому, что мироздание его ненавидит, и не потому, что он какой-то неудачливый. На самом деле он просто был слишком слаб. Но я другой. Почему другой? Все просто у меня есть сила победить кого угодно. Идиот, ты мог бы пожить подольше. Черное пламя подавило весь его свет и проглотило тело. В мгновение ока он превратился в ничто, и даже его навыки за гранью ему не помогут. Так и закончился последний бой. Победителем становится Артур Блейк, объявила Кума. Разумеется, усмехнулся Рас. А значит, у демонов теперь новый король. Казалось, больше всех в меня верил именно этот гад. Впрочем, я даже не удивлен. Кстати об этом, я посмотрел на всех по очереди, а потом подошел к кошке-девочке. «Роза, я объявляю о разводе с тобой», — заявил я на весь мир. «Чего?» — склонила она головой. «А раз мы с тобой не женаты, то и чемпионом я быть не могу. Если не чемпион, то и к демонам никакого отношения не имею». Меж тем продолжил я. «Но ты ведь по праву жена короля демонов, то есть, королева. Раз короля больше нет, то ты становишься единоправным монархом вашей расы. Удачи тебе с этим». Я махнул ей рукой, и прежде, чем она что-то скажет, удалился. Вряд ли вообще кто-либо будет оспаривать ее титул. Да и, если верить квесту, она будет править 1000 лет и все это время будет мир во всем мире. Впрочем, это меня не касается. Эпилог. Я лежал на коленях и смотрел на прекрасное лицо. Она была другой. Да и я не тем же. Но это все еще были мы. Король некромант и матерь хаоса. Что ты собираешься делать дальше? Поинтересовалась Рита Рилита. После того, как вернул свои силы и закончил с делами первой важности, я пришел к ней в хаос. Акаши мертва, но ее воспоминания и душа тут, в ней. Поэтому я пришел к ней. С моими новыми силами для меня это не стало проблемой. Хотя, дочери хаоса все еще шарахаются от меня. Помнит еще, что я им устроил, когда они пришли уничтожить этот мир. Еще месяц назад, я сказал бы, что не знаю. Но теперь, анализируя все, что я делал, думаю, я понял, чем хочу заниматься. Будете путешествовать по мирам? Поинтересовался вечно улыбающийся парень. Этот черт, я его не узнал при прошлой встрече, но теперь вспомнил, он ведь принц хаоса, да, хитрый засранец, тем не менее, любит воплощение хаоса как настоящий сын, и, несмотря на свой вид, он очень силен. Впрочем, что еще ждать от стража хаоса? Не встревай в разговор, вздохнул я. Впрочем, ты прав. Попав в этот мир, я только и делал, что путешествовал. Сначала мне казалось, что я делаю это, потому что вынужден. Но на самом деле, мне просто нравилось это делать. Путешествовать и встревать в разные истории. Если так подумать, я в полной мере принял на себя роль аномалии. Теперь понятно, почему я получил этот титул. Возможно, я и до всего этого был таким. Удачи, улыбнулась Рита. И помни, пусть ты и путешествуешь, но у тебя всегда есть дом, куда ты можешь вернуться, заявила она. Я снова взглянул в ее глаза. Это лицо, эти глаза — одна из двух причин, почему я вернулся. Это Акаши как любовь короля некроманта. Но вторая причина сейчас передо мной. Потому что даже после перерождения ее душа не изменилась. Девчонка, что некогда любила Саула Блейка. Девчонка, что отказалась ради него от всего. Девчонка, что умерла ради него. Зенон Блейк. Кто бы мог подумать, что ее следующая инкарнация будет новым воплощением хаоса. И парадоксально, что она, кто помнит все воспоминания Акаши, забыла свои собственные до того, как переродиться. Впрочем, пускай это останется тайной, которую знаю только я. Да, тут мой дом, улыбнулся я ей. Взмахнув рукой, я открыл портал и вернулся в гильдию. Здесь я собирался со всеми попрощаться и уехать, но... «Как-то вы долго, господин», — заявила Лира. «Хозяин, мы уже закончили приготовление», — сказала Сара. Я оказался не слабо так удивлен. «Девчат, вы, однако, закончить не успел». Я услышал голос позади. «А ты что, собирался поразвлечься с нами, а потом свалить?» — фыркнула Вайс, теперь уже не скрывающая свою демоническую природу. И тут были не только они. «Пира, Фрил, и даже раз со своей мазогероиней, которых я точно не ожидал увидеть, хотя, возможно, его заставили прийти. Также были Кура и Шира, и даже Зик с ребятами. Ребята, вы, я с немалой долей охранения смотрел на них. Надеюсь, вы не хотите полететь со мной, мой межпространственный корабль не вместит нас всех, предупредил я их. Вот засранец, не мог просто сказать, что рад нас видеть, закатил глаза Зик. Да кому ты вообще сдался? Я здесь попрощаться с сестрой, пробурчал Раз. А я бы с радостью улететь, но не могу. Без меня демоны могут напасть на человечество, чуть смущенно сказал Фрил. Похоже, я слишком рано начал паниковать. Ребята просто решили устроить прощальную вечеринку, откуда-то вызнав, что я покидаю их мир. Правда, далеко не все имели такие же планы. Я иду с тобой. Поставила меня перед фактом Вайс. Простите мою наглость, хозяин, обещаю, что это не войдет в привычку, но, со своими вещами аккуратно проскочила мимо меня Сара. Эй, без меня вы никуда не пойдете, заявила Лира. Я взглянул на корабль. Там, в грузовом отсеке спряталась Настя. Эх, как же с девушками все-таки сложно. Прощальная вечеринка началась. Девушки, в том числе и Настя, которую я вывел на чистую воду, веселились как могли. Раз стоически делал вид, что он тут мимо крокодил. «Я буду ждать вас, мой герой», — улыбаясь сказала Элизабет. Она не могла оставить королевство, но обещала, что всегда с радостью примет меня. Ну, я и дал ей колокольчик, которым меня можно позвать в случае чего. «Может, не стоит? Ты ведь все-таки королева, и твоему королевству все еще нужен наследник». Это прозвучало слишком грубо, но я должен был затронуть эту тему. Но, разумеется, ей это не понравилось. Ее лицо хоть и оставалось почти таким же, улыбчивым и добрым, то от нее начала исходить аура, которой даже я испугался. Однако, вместо скандала, она просто фыркнула и, казалось, полностью успокоилась. «Об этом можете не переживать», — как-то странно сказала она. «А чем это ты?» — изогнул я бровь. «Идиот, неужели непонятно?» Вдруг начала на меня кричать Настя. Она бер, но Элизабет закрыла ей лицо рукой. «Пожалуйста, не надо», — сказала она. «Когда придет время, он сам все узнает». Я моргал. «А чем они вообще?» «Идешь по моим стопам», — вздохнул Зик. «Впрочем, буду молиться за тебя». Взял он бокал. «Так вздрогнем же». Еще несколько минут я пытался обдумать, что тут вообще происходит, но раз все ведут себя нормально, решил также не забивать голову. Раз узнаю, когда придет время, то узнаю тогда. Ну а пока, спасибо вам всем. Если каждый мир оставит у меня столько же счастливых воспоминаний, как этот, то я определенно не пожалею о своем выборе. Я направился к своему кораблю. Заметив это, девушки побежали к нему и вбежали раньше меня. Оглянувшись, я искренне им всем улыбнулся. До встречи. Усилие воли, и корабль активировался. Вспышка света, и более нет там корабля.